Хозяева Дрыгвы вспомнили обо мне не скоро. Допрос, конечно же, вел наемник Вещун, разряженный как павлин. Ну, коллаборационист проклятый. Окинув меня небрежным взором, этот хлюст сразу же угадал, на каком именно языке я предпочитаю общаться. Подобной прозорливости Вещунам никак не откажешь. Что есть, то есть. Первый вопрос был незамысловат. «Кто такой будешь?» Вспомнив свой любимый фильм «Кин-дза-дза», я скромно представился. «Четлани мы!» «Впервые слышу!» Лицо Вещуна приняло такое выражение, словно он узрел какое-то редкое насекомое. «А где твоя родина?» «За горами, за лесами, за далекими морями», — охотно объяснил я. «Понятно, бродяга», — констатировал Вещун. «И вполне еще работоспособный. Да к тому же наглый. Делать тебе здесь больше нечего. Отныне до конца жизни будешь добывать болотную руду». «Только об этом и мечтал», — я одарил его лучезарной улыбкой. «Что в мешке?» — он ткнул ногой мою котомку. «Личные вещи». «Покажи». Делиться своим кровно нажитым имуществом с алчным чиновником я не собирался. Тем более еще неизвестно, как Вещун отреагирует на яйцо. Скорее всего, посчитает меня грабителем и убийцей. Поэтому для отвода глаз я затеял канитель, то распуская, то вновь затягивая узел. Вещуны, как известно, в узлах ни бельмеса не смыслят. Но долго так продолжаться не могло. Вещун уже проявлял признаки нетерпения. Еще, кажется, чуть-чуть и вырвет котомку из моих рук. Совершенно случайно на выручку мне пришел некраж, которого неистребимая тяга свободе вновь бросил на штурм забора. С криком «Смотри, смотри, сейчас бежит!» я ткнул пальцем в ту сторону. Вещун машинально оглянулся, а я тем временем проворно сунул алмаз за пазуху и выпустил на волю яйцо, мгновенно зарывшееся в кучу кухонных отбросов. «Отсюда не убежишь», — молвил Вещун, возвращаясь к прерванному занятию. «Развязал? Высыпай все на сухое место». Перебрав мое немудреное барахлишко, он заинтересовался только флаконом с истомой. «Что это?» «Снадобье на все случаи жизни», — пояснил я. «В волю глотнешь — умрешь, а едва пригубишь — крепко уснешь». «Понятно, отрава», — с прежней безапелляционностью заявил Вещун. «Таким, как ты, иметь при себе ее не полагается. А что там у тебя на шее болтается?» «Подарочек от одной знакомой». Шутка получилась недобрая, со зловещей ухмылкой. Если бы у Вещуна хватило сейчас ума и проницательности, чтобы отвязаться от меня, я не стал бы раскрывать тайну медальона, лично ему не сулившую ничего хорошего. Кому охота по собственной воле лезть в кабалу? Однако, почуяв наживу, Вещун уже пер напролом. «Ну-ка подай эту штуку сюда. В болотах она тебе не понадобится. Зато получишь лишнюю порцию жратвы». Этими словами Вещун сам подписал себе приговор. Отныне из него можно было веревки вить. «Лишний порция жратвы никогда не помешает», — произнес я вкрадчиво. «А вот лишний кусок наживы может и поперек горла застрять. Ты, любезный, сначала взгляни на эту безделушку, заодно и понюхай, потом и поговорим, кому она пригодится больше, мне или тебе». Раскрыв медальон, я сунул его Вещуну прямо под нос. Видели бы вы только, какая перемена случилась с ним. Гордый орел мгновенно превратился в побитую собаку. Не подхвати я его вовремя под руки, и Вещун, наверное, рухнул бы передо мной или перед королевским локоном на колени. «Уж извини!» — я легконько встряхнул его, чтобы привести в чувство. «Сам напросился. Тебя предупреждали». «Откуда это у тебя?» — прошептал Вещун, зачарованно глядя на медальон. «Ваша королева подарила. Только не прежняя, которая уже скончалась, а новая». «И за что тебе такая честь?» «Про это всем подряд знать не положено. Подержи, если хочешь». Я великодушно протянул ему медальон. «Нет-нет!» Он даже отшатнулся. «Лучше бы эту вещь я вообще никогда не видел. Для меня она вечное ярмо. Теперь я твой раб до скончания века». «Так уж сразу и раб. Скажешь тоже». Я ободряюще похлопал его по плечу. «Кое в чем, конечно, поспособствуешь, не без этого. Но ездить на тебе верхом я не собираюсь». «Наверное, ты хочешь сбежать. Вещун уже немного оправился от пережитого потрясения. «Только помочь тебе я вряд ли смогу. За мною самим постоянно приглядывают. Пришельцам здесь веры нет». «Что ты имеешь в виду? Этот застенок или всю страну?» «Конечно, страну. Из застенка, считай, тебя уже выпустили. Покинуть болото куда сложнее. Повсюду трясины. Без проводника туда лучше не соваться. Все гати и дороги сторожит мошкара, готовый выпить кровь из любого чужака». «Против мошкары у меня имеется надежное средство». Я отобрал у него флакон с истомой. «Да и не собираюсь я никуда бежать. Побуду пока здесь. Ты ведь сам определил меня на добычу болотной руды». «Даже и думать об этом не смей. Долго там не протянешь. Я постараюсь пристроить тебя в мукомолы или углежоги. Самое главное, чтобы место было сухое. Но пока тебе лучше какое-то время побыть в заключении. Сейчас объясню, в чем дело». Оказалось, что вредоносцы, с которыми при первой встрече я обошелся не совсем учтиво, собираются мне отомстить. Это у них такой конек – не спускать никому обиду. Национальная черта, так сказать. Если я покину загон, они обязательно подстерегут меня в укромном месте и утопят. Зато, оставаясь в загоне, я находился в относительной безопасности, поскольку вход сюда вооруженным вредоносцам был заказан. Впрочем, существовала опасность того, что обиженная парочка все же рискнет появиться здесь. Месть проволочек не терпит. Такие дела в долгий ящик откладывать не принято. Извиняться перед мстителями, которые понимали лишь язык силы, было бесполезно. Отрезвить их могла только хорошая взбучка. Победа, добытая в честном бою, сомнению не подлежала, и победители, кем бы они ни были, преследованию не подвергались. «Пусть приходят», — сказал я беспечно. «Хоть двое, хоть четверо. Встречу как положено. Но ты меня тоже не забывай. Наведывайся время от времени». Вещун выразился в том смысле, что и рад бы меня забыть, но сие уже выше его сил. Натуру не позволит. Фаворит королевы для него почти что полубог. Потом он поинтересовался, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь, в пище, например. Я ответил, что носить сюда передачи не имеет смысла, поскольку все идет в общий котел, а если мне что-нибудь и останется, то лишь на кончике мизинца. «Можно устроить так, что ты будешь питаться отдельно от всех», — предложил он. «Нет уж, уволь. Для чего тогда я приучил этот сброд делить каждый кусок по-честному? Посуди сам, какой пример я им подам? Ты мне лучше подкинь что-нибудь из одежонки». Я тряхнул своими живописными лохмотьями. Совсем обносился. «Бери мое». Он попытался было стащить свой щегольский плащ, но я воспротивился этому. «Оставь себе, мне бы что-нибудь попроще». «Хорошо, в следующий раз принесу. Кстати, тебе не мешало бы знать, что повсюду идет розыск лазутчиков, которых засылают тенетники. Один из них, доставленный сюда по воздуху, приметами весьма схож с тобой. Рост, телосложение, цвет кожи – все совпадает. Хотя тот был совершенно глухой. Наверное, потому тебя и не трогают. Но впредь будь осмотрителен. Постоянно марай лицо грязью или сажей». «С тенетниками меня ничего не связывает, но я непременно последую твоему совету. Предосторожности никогда не бывают чрезмерными. А теперь позволь мне задать один вопрос». Я вкратце изложил вещуную историю о загадочном поводыре, без которого вредоносцы не могли принять ни одного маломальски важного решения. Однако мой новый знакомец ни о чем таком не слышал и даже усомнился в самой возможности существования подобной личности. «Мало найдется существ, столь же упрямых, как черевесы», — молвил Вещун, старательно избегая термина «вредоносцы». «Они по самой своей натуре не склонны следовать чьим-либо советам. Более того, черевесы стараются все делать вразрез с общепринятыми обычаями и правилами. Дай им в руки острый топор, так они нарочно станут рубить обухом. Для них нет ничего святого, а ты говоришь про какого-то поводыря. Впрочем, утверждать что-то наверняка я не берусь. Мое нынешнее положение мало чем отличается от твоего. Ты будешь делать работу, которую черевесы брезгуют, а я делаю работу, которой они не имеют способностей. Оба мы здесь подневольные чужаки. Во всяком случае, своих секретов черевесы передо мной не раскрывают. И все же разница перед нами имеется. Меня черевесы взяли в плен, а ты служишь им добровольно. Учитывая эти обстоятельства, твои жалобы выглядят неискренне. Нужда заставляет служить даже исчадием зла. Отводя глаза в сторону, ответил Вещун. Жить-то надо, а пахать землю и разводить скот мы не умеем. Отсюда и начинаются все ваши беды. За кусок хлеба торгуем совестью и идем во служение к дьяволу. Забываем, что зло не грязь, а короста, от которой потом не отмоешься. Только не подумай, что я стыжу тебя. Сам этим частенько грешил. Уметь бы еще безошибочно отличать добро от зла. Для кого-то мрак — это та же слепота. Другой во мраке видит лучше, чем на свету. Как их рассудить? А ведь с добром и злом не в пример сложнее. Если тебя к чему-то неудержимо тянет, можешь смело полагать эту вещь злом. Разговор, ставший чересчур тягостным, я решил завершить шуткой. Все остальное либо добро, либо вообще пустое место. На этом Вещун покинул меня, обещав в самое ближайшее время навестить снова.